Глава 9. Поживи теперь, как взрослая. «Эй, случилось что?» Из-за ларька вышла усталая продавщица и лениво осмотрела девочку с головы до ног. Зареванное лицо, растрепанные волосы под капюшоном, из-под пуховика торчит застиранная домашняя рубашка, укороченные треники и сапоги на голую ногу. Еще и бродит почти по ночам. «Ничего, сигарета есть?» Грудастая тетка с тугими белыми кудрями продолжала спокойно смотреть, кутаясь в пуховый платок. Протянула мятую пачку ЛД. Марина наклонилась к зажигалке. Прикурила. Выпустила облако белого нетронутого дыма. Покосилась на хмыкнувшую продавщицу и затянулась уже по-настоящему. Слезы тут же брызнули из глаз. Горло разодрало болью. Кашель хрипами оглушал спящую улицу. «Что это?» Она старалась разглядеть надпись на фильтре в тусклом свете. «Дай сюда!» Женщина вырвала у Марины сигарету и бросила в сугроб. «Оля! Марина! И что стряслось? Марина!» Оля завела девушку внутрь и усадила на табурет около раскаленных до красна пружин обогревателя. Закрыла окошко, повесив картонку с надписью «Перерыв», уселась на раскладной стульчик, скрестила на груди руки и приготовилась слушать. Слезы потекли по щекам и от боли в обожженном горле, и от дыма, попавшего в глаза, и от едкой жизни, из которой хотела убежать этой ночью навсегда. Она говорила без остановки про издевательства в школе, родителей, которые на людях добрые и хорошие, а когда одни, всегда ругаются, и что они вряд ли вообще огорчатся, что она ушла, про отчима, ежа и сводную сестру, что надежда была, у той же получилось, а вот у нее нет. Мама не поверила, говорила о том, что давно планирует избавить себя от убогой жизни, в которой она всегда одна. У нее теперь есть Морозова, но она тоже ненормальная. Хотя кто нормальный-то? А Костя? Костя ей не светит вообще. Он из другого мира. У них там свои правила. Рассказывала, как хотела резать вены, но тогда Ёж осталась бы одна и пропала. Задумала отравиться, но услышала, как подъездные бабульки говорили про Гришку из пятого. Мол, он и отравиться не смог. Откачали, а мать ему потом наваляла. Вот бы моя мне хотя бы наваляла, а не вот это вот все. Марина на минуту замолчала, лишь для того, чтобы собраться с силами и продолжить. Говорила о том, что вообще-то из жизни уйти в городской квартире достаточно сложно. Вот хотела Марина повеситься, а не на чем. Все хлипкое. Коты и те срываются со штор вместе с карнизами. Люстры сами падают. Оля коротко хохотнула. Эта трясущаяся от холода девчушка напомнила ей, как сама в 16 лет приехала в Москву поступать. Ну да, да, театрально, естественно. Теперь все самые яркие роли она играла в этом ларьке. То с барыгами, то с крышей, то с алкашами. Или вот сейчас роль внимательной заботливой тетки, которая ездила до девчонки, сбежавшей от родителей и неугодных одноклассников. Но если бы эта школьница только знала, как живется без квартиры и родителей, берегла бы то, что имеет. Но роль есть роль. И Оля протянула пластиковый стаканчик с всплывшим в кипятке пакетиком чая. Марина же говорила без умолку. На одной протяжной ноте. Без эмоций и остановок. Сегодня мама сказала, что она все выдумала. У нее больное воображение. Конечно, больное, кто ж спорит. Может, не удастся умереть быстро, но зато можно долго бродить по улицам, пока силы не кончатся. Потом забиться, как крыса, в подвал чужого дома и там тихо сдохнуть. Никто и не заметит. Оля устало потерла лицо ладонями. «Детский сад», — подумала она. «Бродить она будет. В пижаме, пока силы не кончатся. Детский сад. Пошли, сегодня поспишь у меня. Я комнату снимаю рядом. Кровать моя, тебе матрас. А утром? А утром не в школу». «Ты же ушла от жизни», — съязвила Ольга. «А, да», — Марина отхлебнула чай. «Точно. Утром начнешь помогать. Мне смейщица нужна. Пока поучишься, кормить я тебя буду. Когда деньги станешь зарабатывать, тогда уж сама за себя отвечай». «Ладно», — Марина послушно поставила стаканчик на прилавок. «Пойдемте. Можно на «ты», так проще». Ольга закрыла ларек, оставив картонку с надписью «Перерыв» висеть на окошке. Началась новая жизнь. Несколько раз Марина заходила днем домой, чтобы забрать нужные вещи. Благо, ключи она всегда носила в кармане куртки. В школе не появлялась. В палатке работала исправно. Вот только таскать коробки с пивом было тяжело. А в целом все устраивало. Чувствовала себя взрослой и независимой. Оля не воспитывала, не указывала, что делать, а чего избегать. Марина позвонила Морозовой, чтобы та не сходила с ума. И теперь Таня была частым гостем в маленькой прокуренной комнатенке с промятым матрасом на полу и пожелтевшими обоями на потолке. К Ольге частенько приходили мужики с рынка. Разные. И Марина всегда спрашивала, как это без любви можно? Как ее не тошнит? Притом они старые. Ольга смеялась, поправляла шелковый халат с аистами и непременно говорила, «Наступит время, сама все узнаешь». Февраль подходил к концу. Календарь грозил весной, а на улице, наоборот, наступил самый холодный ветреный период. Снега уже было мало, серый вымороженный асфальт пытался прикрыться прозрачной поземкой, но безрезультатно. Многоэтажки спального района жались плотнее друг к другу, ждали спасительного тепла. Близился Танин день рождения, и Марина поехала на птичку за особенным, самым удивительным котенком с разными глазами. Именно о таком мечтала Морозова, чтобы сам белый, один глаз голубой, а другой коньячный. Марине очень понравилось название «Коньячный». Метро Таганское. 10 минут на трамвае, и вот она на Калитниковской. Люди из стеклянных дверей сразу втекли в узкий коридор из пластиковых раскладных столов, заваленных разными принадлежностями для домашних животных, клетками, банками. Марина стояла посредине ряда с рыбками и не могла преодолеть накатывающий восторг. Она вспомнила, как приезжала сюда с мамой за водорослями и новыми скаляриями. А однажды мама купила 2 тритонов, которые потом куда-то убежали. Искали по всей квартире, но так и не нашли. Так же, как и тогда, здесь толпились люди. Так же кричали аквариумисты и рыболовы. Только теперь ей все было видно. Она подросла. Птичий рынок снова вызвал детскую праздничную радость. Она буквально почувствовала, как мама крепко сжимала ее руку в варежке, и они пробирались сквозь толпу шумящих и толкающихся людей. Посмотрела на свою ладонь и заулыбалась. Малыш в пуховой шапке ошибся и ухватился за нее вместо мамы. Та заметила Маринину улыбку, взяла ребенка на руки и с раздраженным видом двинулась к следующему прилавку. Марина останавливалась у каждого столика и разглядывала змей, черепах, шпорцевых лягушек и аксолотлей, которые с детства привлекали мыльно-розовым цветом и долгой неподвижностью. Теперь мама не тащила ее вперед. «Потом, потом. Сначала купим, что надо, а потом посмотришь». Но потом обычно было коротким, по пути к выходу. А так хотелось посмотреть на щеночков, котят, голубей и попугаев. В детстве она всегда боялась питона-альбиноса. Но зимой его не было видно. Он лежал в контейнере под обогревателем, накрытый байковыми одеялами. А сейчас она попросила его показать. «Будете брать?» «Откуда ж я знаю?» – сообразила Марина. «Посмотреть сначала надо. Интересно, а того огромного питона купили? Или он так и прожил жизнь в дороге до птички и обратно?» Марина не спеша продвигалась к рядам с кошками, разглядывая каждый прилавок. Даже горы шевелящегося красного мотыля теперь не вызывали рвотный приступ. Искушение купить эрделя или ушастого спаниеля было очень велико. Она всегда хотела собаку, а ухаживала почему-то за рыбками и попугаем, которых мама покупала специально для нее. И вот она уже совсем взрослая, сама заработала деньги и может купить собаку. Настоящую. Спаниеля? Нет. Лучше уж сразу овчарку. Немца. И дрессировать. На выставке возить. А летом к бабушке на дачу. В реке купаться вдвоем. Охранять меня будет. Я его всему научу. Всему. Девушка, брать будете? Вам кобеля или суку? Родители медалисты, щенки плановые, клубные. Девушка. Марина вздрогнула. Серый мир грубо ворвался в мечты. Летнее дачное солнце померкло, зимний рынок загалдел голосами ковчега. «Я за кошкой вообще-то пришла», — промямлила она. «Вот чудная! Кошки-то на том ряду!» Заводчица сразу потеряла к ней всякий интерес и равнодушно махнула куда-то вправо. Туда Марина отправилась, слегка ссутулившаяся от расставания с фантазией. У рядов с кошками было намного тише. Котята спали. Кошки грелись в коконах из одеял и просыпались, лишь когда одного или другого котенка показывали покупателю. Марина купила белую персидскую кошечку, которую хозяйка завернула в пуховый кулек, связанный специально для перевозки, а потом и для дома, чтобы малыш не тосковал и мог успокоиться, почувствовав привычные запахи. «Везет тебе. У тебя уже есть свой собственный переносной дом», – бубнила Марина, заглядывая в приоткрытую молнию дубленки. Стоять на остановке с живым комочком за пазухой было тепло и приятно. В комнате Ольги шумели. Веселье бурлило, клубилось, пенилось и пованивало немытыми телами. Марина повесила дубленку на остаток крючка на стене и прислушалась. В этот момент открылась дверь и вывалилась Оля. «О, привет!» «Я быстро!» «Ща обоссусь! Там для тебя сюрприз!» Она весело подмигнула и убежала в туалет. «Я кое-кого пригласила!» Громко прошептала Оля через приоткрытую дверь туалета. «Для меня? Зачем?» «Ну, моя хорошая, пора уже начинать взрослую жизнь!» Марина заглянула в комнату. У окна сидел парень в белом костюме, поверх футболки с воротничком и в потертых бежевых мокасинах. «В сменке, что ли?» — подумала Марина, а вслух спросила. «Сколько ему?» 26! — прошептала Ольга. «Он же старый!» «Слушай, я тебе его не продаю. Просто позвала. Забочусь, можно сказать, о своей подружке». «Ладно, не кипятись». Марина держала марку, но в солнечном сплетении заныла, съежилась. Котенок, видимо, это почувствовал и закопошился. «Чего у тебя там? Вот подарок Таня купила. У нее день рождения скоро. Давай-ка его сюда!» Она высыпала картошку в полиэтиленовый пакет и посадила котенка в пустую коробку. «Тут тебя подождет. Пошли!» – подтолкнула Марину в спину. Эдик Марине не понравился, но она решила не подавать виду. Оля же для нее так старалась. Разговор не клеился. Марина отмалчивалась. Эдик начинал заводиться. Отпускал злые шутки. Подкалывал. Провоцировал. «Пойдем на кухню покурим», — предложил он. Марина ухватилась глазами за Олю. «Ой, лучше мы сходим на кухню», — прощебетала Ольга и потащила своего грузчика к выходу. Марина поняла, что пропала. Сначала неумело отшучивалась от наглых предложений, а через 5 минут уже отбивалась от активного ухажера. Она легнула, и тот угодил в стол. Ударился об угол, рассвирепел, набросился, подмял. Марина тут же обмякла. Перестала сопротивляться. К другой самозащите не привыкла. Эдик бил без эмоций, расчетливо и точно. Она лишь слышала стук головы о стену, как глухо отдаются удары в животе. А потом он сипло пыхтел, как отчим. Постоянно что-то говорил, казалось, что не по-русски, но было уже все равно. Она давно научилась ждать. «Сука! Теперь костюм в крови!» Он ударил ее ногой в живот и вышел из комнаты. А она так и осталась лежать на продавленном матрасе новой взрослой жизни. Из оцепенения вывела улитка. Так она назвала белую кошечку в пуховом коконе. Котенок непрерывно тоненько пищал. Марина поднялась. От боли зубы сжимались так, что эмаль почти трескалась. Собрала вещи в рюкзак, взяла мяукающий кулек и поплелась на улицу. На улице уже было темно. «Бабуль, дай Дестюнчик позвонить». «Ох ты, милая! Пойдем, я тебя умою». «Я больше никуда не пойду». «Платок держи». «Спасибо, бабуль». «Алло, Мороз, я у магазина на детской. Забери меня». Карусель скрипела. Ветки березы плакали, свисая с неба черными нитями. Она примостилась на маленькой лавочке детской карусели и крутилась. Уже не чувствовала холода и боли. Ей стало все равно. «Марина!» Танин голос булькал слезами. «Я тут», — отозвалась она почти с того света. «Мороз, не ной, и так тошно». Идти оказалось очень больно. Таксист все сразу понял. Он поглядывал в салонное зеркало на подруг. «Допрыгались!» «Дядь, рули, а!» «Сначала жопами крутите, а потом страдаете. Бедненьких из себя корчите. Сука не захочет, кобель не вскочит. Народная мудрость, между прочим». «Народное свинство!» «Ублюдков навалом, которым никакие сигналы не нужны». «А ты умная, я погляжу». «Не дура», — огрызнулась Таня. Марина прислонилась лбом к холодному стеклу и безучастно смотрела в окно. Снег таял и размывал огни города. Тело ныло. А ведь он прав. Конечно, сама. Могла и не остаться, могла и подыграть. Могла же, могла, а не сделала. Мысль ворвалась так бесцеремонно, что Марина и не подумала ее опровергнуть. Ей было все равно. Она даже умереть сейчас не боялась. Плевать. Таня сидела на табуретке в ванной, а Марина лежала на боку, прислонив к груди душ с кипятком. Пар поднимался клубами. Кровь бледными разводами стекала в канализацию вместе со всеми иллюзиями и мечтами. Суетилась и нервничала в коридоре Танина мама. «Надо ее родителям сообщить», — повторяла одно и то же. «Мам, нет! Не сейчас», — отвечала через дверь Таня. «Нельзя ей туда. Хуже будет». «Дома хуже не бывает». «Бывает, мам, если там есть мужик. Причитания стихли. Утром Марину погрузили в машину и отвезли в больницу. «Паспорт!» — равнодушно, не поднимая глаз, буркнул врач в приемном. «Нечь шататься по ночам!» — рявкнула сестра. «Они вертихвостят, а мы их тут на каталках вози, барыня!» «И это только начало. На скользкую дорожку ты встала!» — процедил медбрат на посту и высыпал ей в ладонь разноцветные таблетки. «Ну-ну, деточка, не плачь. Ну что ты, все обойдется. Бог милостив!» — сказала старая, скрученная уборщица, вытирая Маринины слезы и пыль с подоконников. А она и не плакала. Слезы сами текли по щекам. Непроизвольно. А внутри было пусто. Серая равнина, без единого кустика или холмика. Сколько видно глазу, только ровное безликое пространство. Едва различимые верх и низ. Бабуля стала приходить часто. Казалось, она и не уходила. И было в ней что-то неуловимо знакомое. Прорываясь сквозь равнодушие, мысль о бабульке царапала, вызывала интерес. А еще Марину удивляли постоянные присказки про Бога. Бог видит, Бог простит, Бог милостив, Бог любит, Бог всемогущ. Наверное, у стариков просто так принято. Она в церкви-то была только раз, на экскурсии с классом. Конечно, там красиво, все в золоте, как в сказочном дворце. Но Бога там нет никакого, только старухи одни. Когда после поездки спросили, понравилось ли в храме, Марина, как и остальные дети, ответила «нет». Она стеснялась признаться, что в такой красоте, как там, хотела бы жить всегда. Тихие звуки, приглушенный свет, росписи под куполом, тускло освещенные сквозь окна в барабане. Паникадила. Марина улыбнулась всплывающим в памяти словам экскурсовода про кадила и паникадила. «Вспомнила!» — села она на кровати. «Что, милая? Это вы мне дали карточку позвонить?» «Прости, Дестюнчика не было!» — улыбнулась старушка, и морщины засветились вокруг выцветших глаз. С того дня Марина стала постепенно приходить в норму. Но, несмотря на доброе участие и поддержку уборщицы, в людях она разочаровалась. Нарастила броню равнодушия, защищалась не только от жутких обстоятельств жизни, но и лживой реакции взрослых. Она поверила, что виновата во всем сама, потому что взрослые всегда правы и говорят правду. Но оказалось, им проще обвинить беззащитного, чем признать, что не догадываются, как помочь. Зато точно знают, что навредил ей именно их, взрослый, испорченный мир. Незадолго до выписки приехали Таня с мамой. «Смотри, кого мы привезли!» Сияющая Морозова приоткрыла куртку. Улитка сильно подросла за месяц. «Глаза!» Марина вынула кошечку и стала внимательно рассматривать ее мордочку. «Ты же хотела разные! Они же были желтые и голубой! Точно, я помню! А теперь одинаковые!» «Зато голубых глаз у нее в два раза больше!» хихикнула Танина мама. «Она такая умная! Обожает кольца! Я кидаю, а она, как собака, приносит! Мне мама теперь постоянно колечки покупает! Смотри!» Таня сняла с пальца кольцо и покатила его по полу. Улитка, проворная и шустрая, прыгнула, схватила зубами колечко и, задрав хвост, посеменила обратно к Таниным ногам. «Это что еще такое?» — сиреной завопила женщина в белом халате. «Вы в своем уме?» «Приятное сделать хотели, больную поддержать». «Я вот сейчас и вас, и вашу больную выгоню за нарушение режима! Немедленно покиньте вестибюль!» И она застыла, словно памятник Ленину, указывая на дверь.